«А что произошло?» – спросила Нелти. «Там был стеклянный пузырек с жидкостью, которая мутнеет, если рядом оказывается некромант», – пояснил Гиз. «А она осталась прозрачной». «Опасность, которую можно предвидеть, не настоящая опасность», – многозначительно проговорил Логерт. «Кажется, это когда-то говорил тебе страж». «Говорил», – согласился охотник. «Так что произошло? Расскажи, не томи». «Я знал, что подобные штуки существуют», – сказал Логерт, – «и понял, что это за колба, едва только ее увидел». Некромант осекся, заслышав возобновившийся звон набата. Три удара, пауза и снова три удара. «Наверное, этот ритм что-нибудь обозначал». «Что-то опять случилось», – пробормотал Гиз, глядя в сторону занятого делом Зарта, надеясь по его реакции понять, что же именно произошло на этот раз. 41. Испытание завершалось. Желающий выжить предатель опознал еще трех человек. Их тут же скрутили и увели, не обращая внимания на оправдывания, мольбы и угрозы. Осталось проверить лишь местных жителей. Зар вздохнул, понимая, что с этим могут возникнуть проблемы. Пригладил усы. Не хотелось ему ругаться с женщинами, убеждая, что и детям надо пустить кровь. Ну или хотя бы чуть-чуть оцарапать. Не хотелось ему слушать перепуганный детский рев и бабскую ругань. Может, проверить, нет ли среди них некроманта, да и успокоиться? Мертвяк то рано или поздно выдаст себя. Он еще раз вздохнул и обратился к толпящимся селянам. «Вы видели, что мы делаем? Так мы ищем мертвяков и некромантов. Я не хочу никого заставлять, но вы все должны пройти испытания». «Ладно тебе нас уговаривать», – отозвался из толпы бородатый мужик. «Сами все понимаем». Он первым вышел вперед и застыл, переменившись в лице, с тревогой прислушиваясь к разнесшемуся на деревне ритмичному звону набата. Селяне уже привыкли, что ничего хорошего звук этот не предвещает. «Все нормально», – поднял руку Зарт. «Не волнуйтесь, это отбой. Отбой тревоги». Он очень хотел бы знать, что случилось у ворот заставы. Почему дежурные сперва подняли тревогу, а теперь вот возвещают о ее отмене. Впрочем, он догадывался. 42. Отряд все еще был далеко, но десятник Соург уже не сомневался в своей ошибке. Он видел, как по дороге, отделившись от основных сил, во весь опор мчатся к заставе три всадника, а над ними полощутся длинные цветные вымпелы. Отряд выслал гонцов, чтобы известить о себе. Враги так не поступают. «Эй, ты!» Десятник Соург перегнулся через перила. «Давай отбой!» «Что?» А пот опять не расслышал, задрал свою кудлатую нечесанную голову, ощерил редкие, неровные зубы. «Отбой давай!» – рявкнул Соург, борясь с желанием плюнуть свысока в эту простодушную рожу. «Кажется, наши возвращаются!» А пот кивнул, вытер ладони о штаны. Взял железный прут, помедлил немного, вспоминая, как именно надо подавать сигнал отбоя. Не вспомнил. Снова поднял голову. «Господин десятник! Чего тебе?» Раздраженно откликнулся Соург. «Отбой, это как?» «Три удара!» – рассвирепел Соург. «Неужели трудно запомнить, бестолочь?» «Хорошо!» – улыбнулся Апот. «Спасибо!» Десятник все же не сдержался, плюнул вниз. Но в ополченца не попал и разозлился еще больше. «А не поторопился ли я опять, давая отбой?» Пришла в голову неуютная мысль. И десятник заскрежетал зубами. «Эх, скорее бы в бой, в драку!» 43. Она лежала в приоткрытом ящике тумбочки, блестела, продолжал рассказывать Йогерт, убедившись, что ни Зарт, ни его команда особого беспокойства не выказывают. Я взял ее и заметил, как мутная жидкость внутри стала сворачиваться хлопьями. Тогда я поставил колбу на окно, отступил, и она просветлела. Убедившись, что это та самая штука, я откупорил ее, вылил всю жидкость, стоящую на тумбочке кувшин, наполнил обычной водой из железной кружки и положил на место. Потом открыл окно, проверил, нет ли под ним кого, и вернулся к двери. Выждав немного, я убрал стул и выбрался через окно на улицу. Уже там услышал ваши голоса и затаился. И появился в тот самый момент, когда Зарт начал выспрашивать обо мне. Так вот почему этот пузырек не сработал, задумчиво пробормотал Гис. Ага, довольно кивнул Логерт. Но если в строю были еще некроманты, значит... Нелти покачала головой. Они все еще могут быть на заставе. Да, сестра, результатам испытания верить нельзя. Но зато мы все сейчас живы. 44. Неведомый отряд еще лишь приближался к селению, а среди солдат уже вовсю гулял слух, что это пропавший Генрад возвращается и ведет с собой большую группу ополченцев. С чего они это взяли, не ясно, но тем не менее, именно так все и оказалось. Три всадника, размахивая вымпелами, выкрикнули пароль перед закрытыми воротами, а вскоре и сам отряд подоспел. Встречать Генрада и новое подкрепление вышел весь гарнизон. Ради такого события ворота открыли полностью, а вдоль дороги выстроился караул в блистающих доспехах. Но усталые, грязные, насквозь пропотевшие люди шагали, тупо глядя себе под ноги, словно не замечали встречающих.